Вадим Панов. Отражение. Посвящается моей жене Наталье, отражению моего сердца. Тень птицы, бесшумно скользящая по земле, прячущийся в зеркале двойник, трепещущий на поверхности реки образ города и другой, почти невидимый, сотканный из капель неба. Каждую секунду, каждое мгновение мир смотрит на себя и порождает отражения. Бесчисленное множество отражений, перемешанных так густо, что явь становится неотличимой от таинства. Отражение железа и камня, желаний и надежд, веры и мечтаний, забытого прошлого и усталого будущего, тайных помыслов и жутких страхов. Отражение любви и ненависти. Они раздвигают горизонты реальности и вплетаются в ткань мира, делаясь его частью и порождая новые отражения. Ибо все, что мыслимо, все осуществимо, ибо все, что мыслимо, настоящее. Макам 7. Колдовство. Каждый вечер я иду к тебе и зажигаю свечи на твоем окне. Каждый вечер гонит дождь меня, но снова тают свечи, с ними таю я. Ингресса. Морщина. Не тоненькая, напоминающая упавшую на лицо паутинку, а настоящая глубокая морщина, обезобразившая лоб. Проклятая морщина, дерзко намекающая на возраст, на те годы, что остались позади. Не вечность, конечно, но долгие, очень долгие годы. Давно стершиеся из памяти и навсегда оставшиеся в ней. Годы побед, свершений, поражений, годы жизни. Невозможно долгой для подавляющего большинства людей жизни. Он знал, что бессмертие не для него, что настанет час, когда уникальный ритуал перестанет действовать, и неумолимое время явится к нему с пачкой неоплаченных счетов, но за длинную свою жизнь свыкся с мыслью, что до конца далеко. А проклятая, очень глубокая морщина только что сказала «нет». Старость и бессилие гораздо ближе, чем кажется. И морщина далеко не первый их признак. Есть еще неприятный запах изо рта, который невозможно заглушить никакими освежителями. Сухая кожа, блеклые волосы, ноющие перед дождем суставы. Сила пока есть, но время уходит. И если раньше он проводил ритуал раз в год, то теперь его приходится совершать каждые 3-4 месяца. Пройдет еще лет 10, и ритуал перестанет работать. Совсем. И тогда я умру. Он боялся смерти, но фразу произнес спокойно, потому что не ждал ее сейчас. Смерть снова будет обманута. Он нежно прикоснулся подушечками пальцев к холодному стеклу, погладив свое отражение по щеке, вернулся к столу, сервированному на одну персону. Тарелка тончайшего антикварного фарфора, не пошлая современная штамповка, а настоящая старинная работа, сочетающая в себе стиль и благородство. Серебряные приборы, изготовленные особо, с личным вензелем, подчеркивающие высокое положение хозяина. Графин с дорогим красным вином и хрустальный бокал. Электрическая люстра выключена, комнату освещают 3 свечи. Ни золото, ни серебро, ни хрусталь, ни фарфор для проведения ритуала не требовались. Но ему нравилось украшать таинство дорогим антуражем, нравилось создавать атмосферу мистического романа XIX века. Он был поклонником старой литературы и с любовью выстраивал пышные декорации, несмотря на то, что суть происходящего заключалась в обыденном поглощении особо приготовленного кушанья, а все заклинания были произнесены во время приготовления блюда. Тогда вершилась магия, и сложная церемония шаг за шагом изменяла мир ради исполнения его желания, А сейчас? Сейчас ему предстояло просто съесть блюдо в одиночестве, запивая его превосходным красным вином с нотками ежевики и долгим послевкусием. «Ну-с, приступим!» Он всегда начинал этот особый ужин такими словами. Снял крышку с фарфоровой супницы, в которой плавало главное блюдо, не очень большой кусок вареного мяса, осторожно переложил его на тарелку и неспешно, словно священно действуя, отрезал первый ломтик. Небольшой, только для того, чтобы раззадорить аппетит. Он положил кусочек в рот, тщательно переживал, проглотил, запил глотком вина и замер. Прекрасно! В этот момент он всегда делал короткую паузу, наслаждаясь открытием ритуала. Прекрасно! А вот затем случилось чудовищное преображение. Исчез элегантный аристократ, в одиночестве ужинающий при свечах. Пропали благородная осанка и строгие жесты. Исчезла стать. Глаза мужчины выпучились, словно голову распирало изнутри. Рот перекосило, а пальцы скрючились, и руки стали напоминать когтистые лапы хищной птицы. Мужчина отбросил приборы, вцепился в мясо и принялся с рычанием рвать его зубами. Проглатывал, не успевая прожевать, и тут же рвал следующий кусок, словно боясь, что кусочек отнимут, и он останется без деликатеса. Мужчина перепачкал и лицо, и руки. Сок и слюни стекали по подбородку на одежду, оставляя грязные следы на ней и скатерти. Но мужчине было все равно. Он жрал! Словно изголодавшийся зверь, он жрал, задыхаясь от счастья и жадности, урча и притоптывая ногами, готовый убить любого, кто осмелится помешать, не чувствуя вкуса, но наслаждаясь каждым куском. Проглотив мясо, мужчина вылизал тарелку, затем вскочил на ноги, схватил супницу, припал к ней губами и, не отрываясь, выпил весь бульон. Отрыгнул, вернул супницу на стол, большими глотками допил оставшееся в бокале вино, подошел к зеркалу, снова рыгнул и широко улыбнулся. Проклятая морщина исчезла, а вместе с ней неприятный запах из старческого рта и дряблая сухость кожи. Волосы остались седыми, но их здоровый блеск говорил о внутренней силе. Ритуал в очередной раз победил признаки увядания и наполнил тело мощью молодости. Мужчина вытер лицо салфеткой и повернулся, услышав робкий стук в дверь. «Войдите». «Павел Аркадьевич, вы здесь?» «Да». Галя приоткрыла дверь, проскользнула в комнату, подошла к вернувшемуся в кресло мужчине и остановилась, робко теребя подол коротенького пеньюара. Она жила в его доме не так давно, но хорошо знала, что нужно делать, чтобы возбудить мужчину. «Я проснулась, а вас нет», — пролепетала девушка, не поднимая взгляд и всем своим видом напоминая напуганную школьницу. «Мне стало тревожно». Мужчины раздулись ноздри. «Подойди». Он развязал пояс и распахнул халат. Девушка хотела встать на колени, но увидела, что этого не понадобится. «Сюда!» Он развернул Галю спиной и притянул к себе. Она вздрогнула, устроилась поудобнее и улыбнулась. «Вы настоящий сердцеед, Павел Аркадьевич». «Знаю», — он погладил ее нежные округлости и повторил. «Знаю». Пунто. Этот дом должен был родиться в Питере. Тяжелый, основательный, не очень высокий и угловатый, выстроенный массивным квадратом с узким двором-колодцем, он выглядел чужим на Московской улице. В городе, который даже сегодня иногда называют «большой деревней», дом выглядел каменным гостем с берегов далекой Невы, некогда явившимся на дерзкий вызов древней столицы, да заплутавшим среди семи холмов. Выглядел сосредоточенным, подобно поднявшему щит рыцарю, выглядел готовым противостоять яростному ветру с залива, но вместо этого отмахивался от тополиного пуха, доскучал, небрежно считая пробегающие годы. Московское отражение Питера. Особенно красивым дом становился в вечернем сумраке, опутанный таинственными тенями, резко подчеркивающими придуманные архитектором линии. Когда же ночь полностью вступала в права, запирая город в беспросветный мрак, дом становился крепостью. Арку перекрывали кованные ворота, запирались окна и двери, а тусклые фонари превращались в сторожей, не пускающих ночь во двор. Дом заботился о своих жителях, оберегал их, но получалось у него не всегда. Далеко не всегда. И в то полнолуние... Нет. В то полнолуние жителям дома ничего не грозило, и он просто наблюдал, мрачный и молчаливый. Наблюдал, как заснули тусклые фонари сторожа, сдавшись напору чернильной тьмы, как закружил по двору лютый ветер, меняя ткань привычной ночи на ее отражение, а на асфальтовом дне колодца вспыхнул нестерпимым белым сиянием магический квадрат, внутрь которого вписался алый, как артериальная кровь, круг, испещренный черными символами заклинаний и защиты от них. Круг невиданной силы, собрать которую можно было лишь в великое полнолуние. Круг удивительной и страшной трансформации. Круг набухал вверх, беременный пузырем алого сияния, и когда он порвался бесшумной вспышкой, заглянувшей в каждое окно зловещим отблеском, тучи неожиданно рассеялись, и прямо над колодцем встала удивленная луна. Огромная, очень близкая луна. Это было первое, что я увидел – отражение солнца. Красноватый шар, испещренный оспинами, висел надо мной, заливая двор ворованным светом. Тучи обегали шар, боясь задеть его раскаленные бока и тем нарушить магию великого полнолуния. Одного из главных праздников отражения, когда сильнейшие заклинания способны творить и жалкие неумехи. Луна казалась такой огромной и висела так низко, что, взобравшись на крышу, я смог бы пнуть ее ногой, наверное. Но тогда я просто смотрел на красноватый шар, не желая ему зла, а он отвечал равнодушно, не зная ни меня, ни моей боли, ни моей ненависти. Впрочем, я сам тогда их не знал. А когда луна наскучила, я попытался сделать шаг и выяснил, что ноги скованы холодными, как лед, колодками, невидимыми, но крепкими. Это стало неожиданностью. Я огляделся, изучая знакомый двор с пристальным вниманием. Двери и ворота заперты, огни погашены, городской шум запутался в темной вате магии и сна, и вокруг царит полнейшая тишина. Я стою в квадрате, нарисованном на асфальте двора, светящейся белой краской. В квадрат вписан алый круг, испещренный черными символами и вскрытый кесаревым скальпелем, чтобы я смог вырваться наружу. Обрывки круга испускают алое сияние, в котором прячутся мои ноги ниже колен. Видимо, там же прячутся и колодки. В углах квадрата догорают свечи. Их свет призрачен, ведь свечи заняли его у луны. Воск вампирически бледен, потому что взят взаймы у смерти. И сейчас возвращается к ней, пропадая в асфальте двора. Воск не плачет, он убегает. Он меня боится. Не смерть, а ее воск. Он убегает от меня, хочет вернуться к смерти, ведь там безопасно. Смерть я не трону. Во всяком случае, не сегодня. Справа лежит мужчина. Лица не видно, но по фигуре и одежде я понимаю, что он молод. Скорее юноша, чем мужчина. Навскидку лет 20. Мертвый. Рядом с юношей стоит золотая чаша, до краев наполненная темной жидкостью. Похоже, он сцеживал в чашу кровь, ослаб, повалился на правый бок и умер. Поза свидетельствовала, что перед смертью юноша ерзал ногами по асфальту, но чашу, к счастью, не перевернул. Чаша меня притягивает, но она далеко, за границей круга. Я поднимаю голову и осматриваю окна первого этажа. Они темные. В обычную ночь окна слились бы со стенами, но сегодня великое полнолуние. Тучи спрятались. Красноватая луна щедро делится ворованным светом, и стекла даже блестят, готовые разбиться или раствориться по моему желанию. Но я не желаю. Я поднимаю голову выше и осматриваю окна второго этажа, мимоходом пробегаю взглядом по третьему и неожиданно для себя замираю. Что-то не так. Я пристально смотрю на второе окно слева по дальней стороне, а через несколько секунд вспоминаю. «Ольга!» Мой голос оказывается хриплым и слабым. Я откашливаюсь и повторяю с нежностью. «Ольга!» А в следующее мгновение вижу ее отчетливо. Ольга распахнула створку, чуть подалась вперед, грудью навалившись на подоконник, помахала мне рукой и крикнула: «Привет, я сейчас!» Я машинально машу в ответ. Я поднимаю руку, улыбаюсь, машу несколько раз и замираю, как идиот, глупо таращась на поблескивающий стеклом прямоугольник, второй слева. Пустой, как будто мертвый. Почему пустой? Потому что ночь. Я вновь смотрю на луну, словно спрашиваю о происходящем. В ответ луну равнодушно тошнит серебряными лучами. В окне никого нет. Во дворе никого нет. Мир стал пуст и холоден. А мне хочется выйти. «Ольга!» Одна из свечей догорела, алое сияние погасло, и магический круг помертвел, колодки исчезли. Я выхожу из квадрата, делаю несколько шагов, с удовольствием разминая застоявшиеся ноги, подхожу к мертвецу, наклоняюсь и беру чашу. В ней действительно кровь теплая. «Спасибо за твой дар», — произнес я слова, которые сами пришли в голову. Я принимаю его и клянусь блюсти договор, чего бы мне это ни стоило. Силы, времени или живота, я сделаю, что обещал, я поклялся. Тогда я понятия не имел, что означают эти слова, но если бы знал, все равно бы произнес, ведь в этих словах была моя суть. Кровь оказалась густой и сладковатой, пить ее не доставляло никакого удовольствия, но пришлось. А когда я одолел последний глоток, темный асфальт втянул в себя и квадрат, и круг, и символы, и свечи, и пустую чашу, которую я отшвырнул. Остался лишь мертвец. Неинтересно. Я сделал шаг. Смерть, собирающая воск, отошла в сторону, в тень, решила вернуться за своей собственностью чуть позже. Разумно. Я огляделся. Где Ольга? Чутье подсказывало, что в квартире, которой принадлежит второе окно слева по дальней стене, ее нет. Где она? Почему не встретила? Зажглись тусклые фонари над каждым подъездом и один в арке. И в их свете я разглядел на стене искусное граффити. Тяжелую собачью морду, грозную на вид, но при этом неуловимо мягкую. Сторожа, а не бандита, сильного, но не злого. Я подошел к изображению. Постоял, разглядывая собаку, затем протянул к морде руку и вовремя ее отдернул, не позволив себя цапнуть. «Хитрый!» — проворчала призрачная тварь. Заклинание отпускало ее не дальше, чем на полметра от стены, так что я находился в безопасности. «Проголодался?» «Я не ем мясо», — ответил пес. «Я его рву!» «Я не чужой. Тебе здесь не рады!» «Ответь, где Ольга, и я уйду». Пес посмотрел мне в глаза, оценивая искренность, рыкнул коротко, а потом неохотно протявкал. «Я давно не видел Ольгу». «Она переехала?» «Говорят, умерла». У меня задрожали пальцы. «Ее нет в окне, потому что она умерла?» «Может ли призрачная тварь лгать мне? А если может, то зачем?» «Ты видел похороны?» — хрипло спросил я. Пес понял мое состояние. В лающем голосе появились сочувственные нотки. «Днем я сплю!» — прогавкал он с сожалением. «Ты видел похороны?» — повторил я, глядя на дрожащую руку, мою правую руку. Когда я думал, что Ольги нет, рука начинала дрожать. а внутри появлялось нечто настолько черное, что я боялся его больше, чем воск боялся меня. «Я не видел похороны», — ответил пес. «Закрой глаза и расслабься. Я не причиню тебе зла». Он подчинился и не цапнул, поскольку знал, что я могу навсегда стереть его со стены. Он подчинился. Я положил руку на теплый лоб, почувствовал мягкость короткой шерсти, но заставил себя отвлечься от мешающих ощущений и сосредоточиться на том, что видел сторож арки, когда спал. Дом тоскливо рыдает. Необычно мрачный, притихший от ужаса двор, гроб, люди в черном и белые цветы в их руках. Только белые цветы. Ольга любила белые цветы. Кроме одежды людей все белое. Цветы, гроб, рубашка, лицо, волосы. Все белое, кроме одежды людей и их настроения. Они черные. Ольга умерла. Моя белая принцесса осыпана белыми цветами. Люди в черном плачут, молчат. Некоторые переговариваются, но только для того, чтобы высказать горе. Люди ошарашены. Я пытаюсь разобраться в обрывках фраз, но это трудно. Я слышу горе. Однако эти слова меня не трогают и не интересуют. Мне нужно другое. Мне нужен след. И я его получаю. «Преображенское кладбище», — произносит кто-то. И я узнаю, где ждет меня принцесса. «Моя любовь. Преображенское кладбище». Я делаю шаг назад. Пес открывает глаза и со страхом смотрит на меня. А я смотрю на руку. Она больше не дрожит. Она дрожала, когда я боялся услышать страшное. Я услышал. Страшное вошло в мою жизнь, изменило мою жизнь, сожгло все мои чувства, кроме одного. А от ненависти я не дрожу. Дом это понял и тихонечко вздохнул. Какой была Ольга? Красивой, веселой, доброй, нежной, ласковой, озорной, но в первую очередь красивой. Настолько красивой, что щемило сердце. Настолько красивой, что невозможно было поверить в существование такой прелести. Настолько красивой, что собирала все-все-все взгляды вокруг. На нее оглядывались, специально останавливались, чтобы полюбоваться. Ольга была прекрасным цветком старой Москвы. Моя принцесса. А еще она была чистой. В том самом значении, о котором вы подумали. Ольга так решила, и я не торопился, не желая разрушать наши отношения. Я был терпелив. Я знал, что Ольга предназначена мне. И Ольга это знала. И все вокруг. И мне казалось, что нет на свете силы, способной нас разлучить. Мне казалось. Я был глуп. Зло все время таилось рядом, наблюдало, выжидало, и однажды нанесло сокрушительный удар. Зло разрушило мою жизнь и сделало тем, у кого не дрожат от ненависти руки. Зло положило мою принцессу в белый гроб, и ему придется за это ответить. Злу. Ох, зря оно со мной связалось. Кем бы ни было это зло, со мной оно связалось зря, потому что сегодня, в великое полнолуние, дорогу мне уступает даже смерть. «Не поздно?» — прозвучал вопрос, и только сейчас я понял, что человек за рулем о чем-то говорит, и кажется, он говорит мне. Я поморщился. Человек потребовался, чтобы оказаться на кладбище. Пешком до него далековато, поэтому я вышел на улицу, остановился на тротуаре, поднял руку, и на желтой машине подъехал человек. Я сказал «Преображенское кладбище». Он назвал какую-то цифру, я не помню какую, да это было и неважно. Я кивнул, показывая, что принимаю условия, и мы поехали. Было тихо. Я задумался, погрузился в мысли о принцессе, а теперь он меня отвлек. Оторвать ему голову? А кто будет вести желтую машину? Я-то не умею. «Повтори, пожалуйста», — попросил я, поняв, что человек ждет ответа. Он не заставил себя упрашивать. Говорю, не поздно на кладбище-то ехать. Мне еще рано. Несколько секунд человек, непонимающе, таращился на меня, совершенно позабыв об управлении, но, к счастью, ночная дорога была пустынной, и мы ни в кого не врезались. Затем он рассмеялся. «Это понятно!» «Уверен?» — не сдержался я. Человек поежился. Желтая машина слегка вильнула. Я понял, что человеку стало тревожно, и если продолжить в том же духе, он может выпрыгнуть из машины от страха, а я не умею ее водить. Поэтому я улыбнулся, это должно было успокоить человека, и ответил на заданный пару минут назад вопрос. Не поздно. И увидел, что мне удалось чуть-чуть снять напряженность. Человек неуверенно улыбнулся в ответ, а машина перестала вилять. Пришлось добавить, я по делу. Протянул человек. Мне не очень хотелось говорить, но сейчас в этом была необходимость. Деловая встреча, я поразмыслил еще. Срочная. Тогда понятно. Тут необходимо отметить, что мой рост в макушке немного превышает 2 метра. Я широк в плечах, у меня крупная кость, на которой много мышц, и довольно тяжелое, не очень приятное, если честно, лицо. Я редко улыбаюсь. А сейчас у меня настолько плохое настроение, что улыбаться нет сил. Добавьте к этому прямые черные волосы до плеч, черные глаза, черную одежду, футболка, джинсы, ботинки и легкий плащ. Чокер из черной кожи, на котором болтается маленькая черная ладанка. Черные перстни, 2 на правой руке и 3 на левой. Я выглядел мрачно. Но затеянный разговор позволил сгладить возникшую напряженность. «Скоро приедем», — сказал человек. «Очень хорошо», — смиренно отозвался я, глядя на желтые от фонарей улицы. Искусственный свет бросал искусственные тени, создавая третий мир, ненастоящий, не имеющий отношения ни к дню, ни к отражению. «Хорошо, что третий мир мертв, иначе бы я сошел с ума». «У тебя есть деньги?» – спросил человек. «Хм, я знал, что такое деньги. Понимал, что их потребуют, но не представлял, есть ли они у меня». Человек снова насторожился. Я опять задумался над тем, стоит ли его убивать, или достаточно избить, или напугать. Но кладбище совершенно точно не станет последним пунктом моего маршрута. В самом лучшем случае придется отправиться еще в одно место – к убийце, а, скорее всего, и не в одно. Человек из желтой машины был нужен, несмотря на приставание с разговорами и требования денег. Ты уснул? Машина поехала заметно медленнее, чем пару минут назад. Вместо ответа я провел рукой по груди, нащупал бумажник во внутреннем кармане плаща, достал его, раскрыл и положил на торпедо 3 купюры, совершенно не представляя их ценность. «Мы обратно поедем?» – человек повеселел. «Не сразу», — я легонько потряс бумажником. «Тут есть еще». Он сгреб банкноты и деловито поинтересовался. «Тебя подождать?» «Да». «Долго?» И тут же добавил. «За деньги, что ты заплатил, я могу стоять целый час». «Вполне достаточно», — уверенно ответил я. «Вот и договорились». Мне было приятно чувствовать его радость и расслабленность. Это были первые положительные эмоции, которые я поймал в великое полнолуние. И я мысленно поблагодарил за них человека. А он спросил, «Тебя к главным воротам? Они открыты?» Человек посмотрел на меня, как на идиота. «Ты вообще знаешь, сколько времени?» «Ночь». В этом я был уверен на 100%. «Ты обкурился?» «Просто соскучился», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Тогда понятно». Человек помолчал. «Тебе в какую часть кладбища? Оно большое». «Приедем, вспомню». Я ведь не был на похоронах, поэтому не смог ответить насчет частей. Разве что насчет тех частей, на которые я порву зло, спалившее мою душу. Но вряд ли сейчас нужно об этом говорить. Человек еще не до конца мне поверил, он испугается. Я знаю проход внутрь. Он открыт в любое время дня и ночи. Буду благодарен. В желтой машине установилась тишина, но долго ее терпеть человек не смог и через несколько минут осведомился. «Кто у тебя там?» «Ольга», — ответил я, неожиданно не почувствовав неприязни к его любопытству, ведь человек спросил мягко, понимая, что царапает. «Девушка? Моя принцесса. Она умерла?» Я поднял руку и с удивлением посмотрел на дрожащие пальцы. Чужая мягкость вновь сделала меня слабым. Сочувствие напомнило, что кроме ненависти есть горе, и как бы я ни старался убедить себя в обратном, это не одно и то же. Я отвернулся к окну, вызвал в памяти прекрасную принцессу, спящую в белом гробу, и ровным голосом ответил. Она умерла. Рука перестала дрожать. «Прими соболезнования, парень», — проникновенно произнес человек. «Я вижу, ты ее любил». «Нет», — с обретенным спокойствием ответил я. «Ольга была смыслом моей жизни. И потому я без труда отыскал ее могилу. Человек высадил меня у тайного прохода, я вошел внутрь, а, оказавшись на территории мертвых, закрыл глаза и пошел туда, куда вело меня лихорадочно стучащее сердце». По аллеям, по тропинкам, мимо чужих оград и мертвых лиц, мимо камней и венков, к деревянному кресту, воткнутому в свежий холмик, к груди белых цветов и к фотографии, с которой на меня смотрела улыбающаяся принцесса, навсегда оставшаяся между девочкой и девушкой. Я обнял холмик руками, прижался к нему щекой, закрыл глаза и сказал: «Прости». Я мог заплакать, но слезы означают горе, а я решил предаться ему после того, как обрету подлинное спокойствие. Я мог рассказать, как люблю ее и как мне плохо, но зачем мучить принцессу жалобами? А самое главное, я знал, что Ольге не нравится тот, кого она видит, и сказал то, что она хотела услышать. «Прости». Я не мог иначе. А потом задал главный вопрос. Кто это сделал? Заливающий кладбище свет стал ярче. Луна помогала изо всех сил. Магия отражения заскрипела над гробными плитами, зарычала невидимыми тварями, зашуршала осыпающимися могилами. Но усилия оказались напрасными. Ответа не было. Ольга промолчала. Возможно, не могла назвать имя, возможно, не захотела, потому что ей не понравился тот, кто к ней пришел. Если бы она могла, она бы заплакала. «Я знаю». «Зачем?» — услышал я в шелесте листьев. Кладбищенские деревья передали вопрос моей принцессы, а я еще сильнее прижался к земляному холмику. Я не мог поступить иначе, Ольга, не мог. Я открыл глаза, посмотрел на фотографию. «Прости, что приехал, но я должен был тебя увидеть, моя принцесса. Не в окне втором слева по дальней стене, а здесь, в твоем новом доме. Я должен был увидеть тебя сейчас и сказать, что не успокоюсь, пока не сделаю то, что решил». «Зачем?» На мою щеку упала холодная капля, возможно, слеза. «Зачем?» Я поднялся и пошел прочь. «Я вернусь, моя принцесса, и тогда буду валяться у тебя в ногах, вымаливая прощение, тогда, но не сейчас. Сейчас ты не сможешь меня остановить, моя душа, потому что ты умерла. Моя душа умерла. Во всех смыслах, Ольга, во всех смыслах. Я уходил, с трудом представляя, что делать дальше, и стук молотка, отчетливо слышимый в ночной тишине, стал для меня спасением. Я пошел на него, догадываясь, кого увижу, и не ошибся. В гранитной мастерской горел свет, а мастер скорбных дел сосредоточенно работал над надгробием. Камень был обыкновенным, прямоугольный, красивый, полированный спереди и с нарочито грубоватыми торцами. На лицевой стороне я увидел невнятную расплывшуюся фотографию, сделанную, по всей видимости, с очень старого оригинала, и выбитые буквы «Безликин Савелий Григорьевич». Вроде бы обычный камень, но вниз от него шел длинный, почти двухметровый штырь, заканчивающийся массивным, тщательно отделанным наконечником. Штырь походил на стрелу, и я не удержался от вопроса. «Для кого?» «Для того, кто не должен подняться», — ответил мастер, не отвлекаясь. «Заказали?» «Для удовольствия делаю». Я понял, что не нравлюсь ему, но плевать на это хотел. Я никому не нравлюсь, потому что всех трясет от страха, когда я рядом. Даже смерть. Мастер скорбных дел — профессия редкая. Его зовут к мертвым, к разным мертвым и с разными целями. Одни мертвые не были готовы, другие никак не желали успокаиваться, третьи досаждали соседям. В отражении случается всякое. Мастеров уважают. Однако выглядел конкретно этот специалист весьма обыденно. Невысокий, худой, губы тонкие, бледные, глаза серые, нос острый, как у мыши, а на носу очки в тонкой металлической оправе. Волосы бесцветные и редкие, с сединой. Одет в грязную робу и стоптанные башмаки, а вот руки твердые, рабочие, руки мастера. «Слышал про Ольгу?» — спросил я, без спроса присаживаясь на грязный табурет. Он долго смотрел на меня, взвешивая, стоит ли отвечать искренне и на что я способен, почувствовав ложь, после чего сообщил. «Меня звали освободить ее от тьмы. В ней не было тьмы, — не сдержался я. Которые ее убили», — спокойно закончил он. Он помолчал, а потом провел рукой по камню, с которым работал. Жест получился нервным, будто мастер просил у меня прощения за дурную весть. «Кто убил?» — глухо спросил я. «Не знаю». «Кто позвал тебя?» «Не знаю». А вот такого ответа я не ожидал. «Как это?» «Я не всегда знаю, кто меня зовет», — объяснил мастер. «Я получил пакет, в котором была просьба и положенная сумма золотом. Отправился по адресу и сделал работу». Он выдержал короткую паузу. «Я сделал работу хорошо, Ольга чиста». «Спасибо». Он с достоинством кивнул, после чего указал на камень. «Я должен закончить надгробие до рассвета». Так мастер сказал, что мне пора убраться. Впрочем, я и сам понимал, что убийца не станет заботиться о посмертных делах жертвы, а значит, помочь мне мастер не в состоянии. Я понимал, но медлил, потому что убираться мне было некуда, но и терпеть его недовольный взгляд не мог. Стыдно мешать профессионалу. «Прощай». Я поднялся на ноги, но сделать шаг не успел. «Тебе нужен скупщик», — произнес мастер, берясь за инструменты. Он любит такие истории и хорошо за них платит. Но будет ли он говорить с тобой? «Ты ведь поговорил?» — я улыбнулся. «Значит, поговорит и он». «И?» — спросил человек, когда я сел в желтую машину и назвал новый адрес. «Как все прошло?» Ответ получился коротким. «Ольга умерла». Человек опешил, несколько мгновений хлопал глазами, а затем бестактно уточнил. «Были сомнения?» Но я уже свыкся с тем, что он глупый и злиться не стал. Ответил. «До сих пор да, но я встретил мастера скорбных дел, а он врать не будет». «Гробовщика?» Человек завел машину, и мы плавно тронулись с места. «Мастера скорбных дел», повторил я. «Патологоанатома?» «Нет». Я вздохнул. «В чем смысл расспросов? Ты услышал ответ. Ты понял, что ничего не понял, так заткнись и вези меня по адресу. Не раздражай». Человек же, словно прочитав мои мысли, постарался объясниться. «Мне интересно». В его устах фраза прозвучала обиженно, то есть следовало продолжить разговор и помолчать, как я хотел, покидая кладбище, не получалось. «Держись от этого подальше», — посоветовал я, припомнив подходящую фразу из какого-то фильма. «Я ведь с тобой мотаюсь», — удивленно напомнил человек. «Но при этом держись подальше. Приехал, подождал, поехал. Не вникай». Он поерзал, переваривая тревожную информацию, но не сдержался, вновь полез с расспросами. «У вас игра, что ли? Я слышал о таких. Квест называется. И ты, похоже, оттуда». «Откуда?» — не понял я. «Из квеста», — объяснил человек. «Сначала в тех домах шатался, потом кладбище, теперь новый адрес». «Квест, приключения, игра, ролевая игра», — услужливо подсказала память. «Городская ролевая игра». Придуманное объяснение заметно успокоило моего спутника. И, поразмыслив, я не стал его разочаровывать. «Да, игра». В конце концов, эта глупость объясняла все. «Вот», — человек хлопнул ладонью по баранке, — «я ведь вижу, что ты ведешь себя необычно, и не наркоман вроде, а ведешь необычно». Человек покосился на мою одежду, но промолчал, не добавив ее к списку странностей. Мне было неудобно признаваться, уточнил я, желая сделать ответ как можно правдоподобнее. У меня получилось. Стеснялся, потому что взрослый, переспросил человек. Да. Ха, сейчас все играют. Он коротко ругнулся. Муж сестры совсем рехнулся. Сидит в мобильных игрушках компьютерных. Только о них и говорит. С детьми в парке 2 года не был, баран. Как не спросишь, все ему некогда. То эльфов каких-то гоняет, то в танчике рубится. Человек снова ругнулся. Я понимал его через слово, но чувствовал, что должен согласиться. И продолжил участие в диалоге. Не люблю компьютеры. Ого! Он посопел, потом поинтересовался. Тебя ищут? Я ищу. Сокровище какое-нибудь? Типа деревянный ящик, внутри которого лежат пластиковые безделушки? Я ищу человека. На самом деле я не был уверен, что убийца человек, но не хотел пугать глупого собеседника нюансами отражения. Он убегает? Он не знает обо мне, я непроизвольно улыбнулся. Это будет сюрприз. Кажется, в моей улыбке было что-то неправильное, потому что человек вздрогнул. Через секунду он вспомнил, что мы говорим об игре, чуточку расслабился и уточнил. Ему понравится? Он голову потеряет от радости, пообещал я. И поскольку желтый автомобиль остановился, спросил, мы приехали? Да. Будешь ждать? Тебе ведь нужна машина? Нужна. Тогда подожду. Хорошо. Я выдал человеку еще 3 банкноты. Больше, чем следовало, но это гарантировало, что он подождет. Человек был жадным. Я скоро. Можешь не торопиться, он зевнул. Магазин скупщика помещался на 1-м этаже старого 2-этажного дома по Старопименовскому. Настолько старого и корявого, что было удивительно, как он ухитрился выжить в центре, где всякий квадратный метр тщательно изучается на предмет захвата или покупки. Дверь в магазин вела со двора и была настолько обшарпанной, что ее принимали за вход в дворницкую. Окна защищали крепкие решетки, а стекла покрывал толстый слой краски. Сам скупщик проникал на рабочее место или рано утром, или поздно вечером, и часто пользовался подземным ходом, ведущим в подвал соседнего дома. Скупщик не был параноиком, никого не боялся, ни от кого не скрывался, он просто не любил людей и старался встречаться с ними как можно реже. Дверь оказалась не запертой, открылась легко, без скрипа, и колокольчик на ней не висел. Ничто не нарушило царящую в коридоре тишину. Однако видимая беззаботность была обманом. Скупщик узнал о моем появлении в тот самый миг, когда я взялся за ручку, но виду не подал, поскольку работал с клиентом. Я услышал их голоса, сделав пару осторожных шагов по темному коридору, заставленному пыльными ящиками, стопками перевязанных бечевками книг и даже старой мебелью. На левой стене висел велосипед-турист черного цвета, без переднего колеса, а напротив олиповатая картина, изображающая треугольный пакет молока. Правый нижний угол картины погрызли мыши. Ухитрившись бесшумно преодолеть коридор, я остановился на пороге комнаты и молча оглядел сидящих за столом мужчин. Скупщик оказался неприятным стариком, одетым в зеленую бархатную курточку, из-под воротника которой кокетливо выглядывал зеленый шейный платок. У него были длинные седые волосы, прядями свисающие на уши, длинный нос, бледные губы и бесцветные глаза. Посетитель сидел ко мне спиной, и я увидел только лысину, толстую шею и кожаную куртку. Над столом нависала тусклая, похожая на керосиновую лампа, пахло табаком. В толстых пальцах посетителя дымилась сигара, пепел которой он стряхивал в невидимую мне пепельницу. Скупщик бросил на меня быстрый, незаметный для собеседника взгляд, но тут же сосредоточился на клиенте. Так я стал невольным свидетелем их беседы. «Все равно не понимаю», — произнес лысый. Голос у него был неприятный, слишком высокий для такой глуши. «Что ты хочешь купить?» «Зло, которое ты причинил», — терпеливо ответил скупщик. «Очень терпеливо. Видно, что не в первый раз». «Мой грех?» — уточнил лысый. «Твой грех останется твоим грехом, и ты будешь сам с ним разбираться. Я хочу купить зло», не грех убийства, а само убийство, тьму, которую ты принес в мир. Грубо говоря, я хочу купить всего лишь слово». Старик свел перед собой пальцы и поднял брови, показывая, что ждет ответа. Лысый глубоко затянулся, дунул дымом в низкую лампу, помолчал и поинтересовался: «Зачем оно тебе?» «Ну, считай это моей причудой», — скупщик улыбнулся. Улыбка получилась отталкивающей, наверное, такой же, как моя. «Есть вещи, в которые я верю, и за обладание ими предлагаю тебе настоящие деньги». «Ты из какой-то секты?» «Да, ну, я так и подумал. Современный мир наполнен таким количеством условностей. Настоящее так тесно переплетено с вымыслом, что многие люди начинают всерьез путать реальность с виртуальностью. Человек в желтой машине убедил себя, что я играю, и немедленно выбросил из головы очевидное подозрение в том, что я убийца-психопат. Лысый догадывался, что прикоснулся к чему-то настоящему, но запретному, к древней тайне, способной изменить его жизнь, но парой слов старик придал его мыслям нужное направление, и теперь Лысый уверен, что общается с щекнутым сектантом. Мир делает все, чтобы отражение чувствовало себя комфортно. «Вера важна для меня», — продолжил скупщик. «Я верю, что должен собирать причиняемое людьми зло, чтобы очистить мир?» «Да», — Лысый кивнул, показывая, что понял услышанное, помолчал, потер толстой ладонью затылок и осведомился. «Как это будет выглядеть?» «Ты просто скажешь, что отдаешь зло, а я заплачу оговоренную сумму. И все? Тебе станет легче», — мягко добавил скупщик. И добавил зря. «А если я не хочу, чтобы мне становилось легче?» Лысый задал вопрос таким тоном, что я вздрогнул. От неожиданности, конечно, не от страха. Вздрогнул и подумал, что вижу весьма неприятного зверя. Лысый же раздавил окурок в пепельнице и продолжил. «Я хочу чувствовать тьму, которая у меня внутри. Мне нравится этот груз». «Убей. Убей снова и возвращайся. К тебе? Почему нет?» — пожал плечами скупщик. «Почему не обратить слово в деньги? Снова». И выложил на стол нераспечатанную банковскую пачку. Лысый сглотнул. Скупщик улыбнулся. Я с трудом удержался от зевка. «Деньги — еще один способ заставить их закрыть глаза на что угодно». «Думал, ты блефуешь», — тихо произнес Лысый, не сводя глаз с пачки. «Глупо платить такие деньги за одно слово». «Мы договорились?» «Что я должен сделать?» «Возьми меня за руку и повторяй», — скупщик стал очень серьезным. «Я принес в мир зло». «Я принес в мир зло». «Я сделал это намеренно!» «Я сделал это намеренно!» Голос Лысого окреп. «Я не раскаиваюсь в том, что сделал, и являюсь единоличным владельцем совершенного зла, и я отдаю его! Я принимаю твое зло!» Тихо закончил скупщик, отпуская руку убийцы. Ритуал завершился, но ничего не изменилось. Не грянул гром, не ударила молния, в комнате не стало светлее или темнее. Обыденность происходящего могла навести Лысого на подозрение, но он был слишком увлечен деньгами. Жадно схватил со стола пачку и спросил. «Мы в расчете?» «Да», — подтвердил скупщик. «Прощай. До встречи». «Уверен, что я вернусь?» «Обязательно. Посмотрим». Я нащупал в стене нишу, спрятался в ней и замер, пропуская мимо себя довольного, как объевшийся оборотень, Лысого. А услышав ехидное «Долго будешь стоять?», покинул убежище и вошел в комнату. И по взгляду понял, что старик не рад меня видеть. Впрочем, я стал привыкать к тому, что не вызываю восторга. «Тебе нечего мне продать», — хмуро сообщил скупщик. «Пока». «Я и не собирался». «Тогда зачем ты здесь?» «Поговорить». Я уселся на стул, еще хранящий тепло Лысого, и приятно улыбнулся. «А правда, зачем тебе зло?» и мысленно поздравил себя с идеальным началом разговора. Мне удалось удивить собеседника. Старик поднял левую бровь, пожевал бледными губами, но ответил: «Ты знаешь, что такое зло?» Судя по всему, его не часто баловали задушевными разговорами. В философском смысле? И снова в точку. «Прекрасный ответ», — медленно ответил скупщик, машинально поправляя шейный платок. «Все знают, что зло — всего лишь слово, означающее некое действие. Но действие имеет другое имя — убийство, насилие, предательство. И это все зло. Всякий раз, когда совершается убийство или насилие, вокруг становится немного темнее, незаметно, но становится. Иногда мимолетно пробегает тень, которую тут же смывает светом. Иногда навсегда, делая мир тусклее на мизерную долю. Совершивший зло человек делает все вокруг темнее. Просто наш мир силен и пока справляется. Черный огонь зла поглощает равное количество света, обретая силу тьмы. Я забираю эту силу и продаю тем, кто способен управляться с ней». «А их собственная сила?» — кашлянув, спросил я. «Тоже есть», — кивнул скупщик. «Но чем больше, тем лучше, разве не так?» Он повернулся и повел рукой вдоль стены. «Посмотри на мою коллекцию. Здесь, разумеется, далеко не все, только лучшие образцы, самые насыщенные. Посмотри». Я вздрогнул во второй раз, поскольку сейчас разглядел за его спиной стеллажи темного дерева, уставленные склянками, мензурками, колбами и бутылочками с запредельно темным содержимым. Внутри одних флаконов вился черный газ, внутри других зло достигло концентрации жидкости, в третьих, в самых пыльных, напоминало густой сироп. Наверное, где-то там, в глубине коллекции, лежали и глыбы зла, но я их не видел. Зато понял, что слова, которые собирал скупщик, обращались в саму тьму. А вот и сегодняшний улов. Он повел перед собой рукой, и посреди стола, прямо под лампой, появилась колба тонкого прозрачного стекла, внутри которой билось миниатюрное темное облачко. «У меня большие надежды на этого клиента». Скупщик задумчиво провел пальцем по стеклянной пробке, проверяя, надежно ли она закрывает колбу. «Он принесет много интересного товара. Он прирожденный убийца». И эти слова напомнили мне о деле. Пару месяцев назад 15-летней девочке Ольге вырезали сердце, произнес я, глядя старику в глаза. «Та история попала в газеты», — ответил он, выдержав мой взгляд. «Ты покупал зло ее убийство?» «Почему я должен отвечать?» «Потому что я кое-кого ищу». «Не буду спрашивать, зачем». «Благоразумно». Мы помолчали. Он просчитывал варианты, а я ждал ответа. Потом он стал прикидывать, сможет ли выдержать пытки, если проиграет схватку. Потом мы вместе подумали, что после пыток я его убью, магазин сожгу, уникальная коллекция погибнет, и невыносимая мысль ее потери заставила скупщика сделать правильный выбор. «Я покупал тьму того убийства», — сообщил он, глядя на меня холодно. «Кто продал?» «Не могу сказать». «Если ты боишься убийцу, это обстоятельство скоро изменится», — произнес я. «Наша встреча станет для него последней». «Или для тебя», — буркнул скупщик. «Или так», — я решил не затевать глупый спор и не бахвалиться. Скупщик был стар, сидел в своей норе и не видел того, что видело все отражение, как смерть уступила мне дорогу. Но сейчас важна не следующая встреча, а эта. Старик правильно понял намек и объяснился. «Я отказываю не потому, что не хочу раскрывать личность убийцы, а потому что не могу ее раскрыть. Твой враг осторожен. Полагаю, он известный в городе человек и вынужден тщательно скрывать свою истинную суть. Клянусь, я не знаю имени». Скупщик не лгал, я это чувствовал, совершенно растерялся. Время утекало. Великое полнолуние стремилось к обыденному рассвету, а я никак не мог напасть на след. Неужели все напрасно? При этом твой враг патологически хвастлив, размеренно продолжил старик. Он не первый раз продает тебе зло, догадался я. Он убивает несколько раз в год, подтвердил скупщик. Почему ты его не знаешь? Потому что он умеет проводить ритуал. Мне приходит посылка со склянкой, а я отправляю обратно золотые монеты. Причем обратный адрес всегда разный, но ему не нужно золото, я уверен. Ему приятно, что я искренне восхищаюсь тем дистиллированным злом, которое он шлет. Высочайшие пробы, удивительной насыщенности. Это образцовое зло, абсолютное. След потерян. Ольга, прости, я не смог. Однако следующие слова вернули мне надежду. Только в этот раз он зря продал зло, сообщил скупщик, покусывая бледные губы. В этот раз ему следовало превозмочь свою гордыню. Почему? Насторожился я. Потому что склянку сразу купили, ответил старик. Более того, покупатель приехал ко мне через 3 часа после убийства и сказал, что купит зло, сколько бы ему ни пришлось ждать. В его глазах стояли слезы, но голос был тверд. Он сказал, что убьет меня, если я осмелюсь его обмануть, и добавил, что даже Молох посидеет, увидев, как именно он меня убьет. Скупщик вновь покусал губы. Я рассказал покупателю все, что только что рассказал тебе, и продал склянку сразу, как только она у меня появилась. «Кто покупатель?» — хрипло спросил я. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, разделенные лишь потоком тусклого света. Затем скупщик раздвинул рот в неприятной усмешке и ответил. «Кто купил, неважно. Значение имеет то, для кого купили зло того убийства». Он ткнул в меня кривым пальцем. Я почувствовал, как тяжелеет черный чокер, обретая силу тьмы, и прошептал. «Нет. Зло отдали тебе!» — яростно прокаркал старик. «Тебе!» — и разразился безумным смехом. А я закричал. Было время, когда я водил Ольгу гулять. Я был старше Ольги на 6 лет, и в какой-то момент мне стали разрешать водить ее на прогулки. Мои друзья играли в футбол, в казаки-разбойники, дрались с соседними дворами. Нет, я тоже играл, дрался, пробовал курить и хулиганил, но при этом не отказывался от просьбы погулять с Олей. Друзья меня жалели, считали, что меня припахивают, а я был счастлив и наслаждался каждой секундой, проведенной в обществе моей принцессы. Как будто уже тогда я знал, что счастье не будет долгим. Как будто знал. Сначала мы не уходили дальше соседних дворов по родной Тверской, но постепенно вылазки стали все более и более долгими. Мы ходили на Красную площадь, гуляли в Александровском саду и просто вокруг Кремля, путешествовали по набережным, добирались до Патриарших, до Чистых прудов, исследовали нескучный сад и истоптали весь зоопарк. Я помню свет, который дарила миру моя принцесса. Помню ее восторг при виде жирафа и радостный смех на берегу пруда, брызги воды и снова смех. Помню, как учил кататься на велосипеде и бежал следом, слыша восторженное «Я еду, еду». Помню, как читал ей вслух, сидя на лавочке. Конечно же, у нас была своя лавочка на бульваре. Я помню. Я всегда был рядом, а Ольга знала, что я всегда буду рядом. Однажды мы возвращались из похода в Новодевичий монастырь. Ольге тогда было 11. В подъезде она взяла меня за руку, по-особому взяла. Не как обычно, когда просто гуляла. Она взяла меня за руку, посмотрела в глаза и спросила. «Мы поженимся?» Я ответил, «Обязательно». «Чертов козел!» Подрезавшая нас машина уже умчалась. Человек прокричал ей вслед еще несколько грубых выражений, а я понял, что задремал. провел по лицу рукой, снимая остатки сна, и спросил: «Скоро приедем?» «Скоро!» Человек помолчал, а затем неожиданно сообщил: «Ты улыбался!» И добавил: «Не как обычно, а по-доброму. Ты улыбался, очень красиво, будто снова был счастлив». Я посмотрел на руку. Она не дрожала. Посмотрел и ответил: «Мне снился хороший сон». «Я так и понял. Простить невозможно». Я вздрогнул, резко обернулся к человеку, но уже поворачиваясь, понял, что голос принадлежал не ему, а человек, похоже, уже успел привыкнуть к моим выходкам. Не отпрянул, не вскрикнул, а кивнул на приборную панель и спокойно спросил: «Радио выключить?» Потянулся к кнопке, но я мягко перехватил руку. «Не надо». «Простить невозможно», — задумчиво произнесло радио приятным мужским голосом. «Боль, страх, насилие, смерть. Как их можно простить? Пережитый кошмар всегда будет рядом, всегда будет жечь изнутри, напоминая «это было» и напоминая «как это было». Ты действительно сможешь примириться с тем, что рвет тебя? Сможешь? Сможешь, если забудешь. Другого способа нет. Простить по-настоящему означает забыть. Только так и никак иначе. Если ты сочтешь, что обидчик искупил вину, искренне раскаялся, попытался исправить содеянное, то нужно забыть и приказать себе никогда не возвращаться в мыслях к тому эпизоду, потому что пока ты помнишь, ты не прощаешь. Жестоко хмыкнул я. Что за программа? «Наше радио, первый полночный», — ответил человек. «Сейчас об этом парни все говорят». «Почему? Ты не слышал?» — удивился человек. «Нет. Он убил маньяка, который схватил его подругу. Маньяк транслировал убийство в сеть, на свой канал, а Кирилл его выследил и убил. Все видели, как он это сделал». «Странно, что его оставили на радио», — брякнул я. «Да и вообще, его высказывания больше подходят убийце». «Он рассуждает с разных точек зрения», — объяснил человек. «Пока ты был в том доме, он говорил, что прощение очень важно, что это единственный способ не потерять себя». «Правильно говорил, так и есть», — кивнул я. «А еще прощение требует огромной силы, чудовищной силы. Такой у меня никогда не было и никогда не будет». «Он тоже так говорил». «Значит, он знает». Мы помолчали. Затем человек спросил: «Ты не простил?» Наш разговор должен был прийти к этому вопросу, поэтому я ответил честно: «Нет», и уточнил: «Я убью». Он догадывался, что услышит, поэтому моя искренность произвела на человека правильное впечатление. Он уже знал, что может мне доверять. Он не вздрогнул, машина не вильнула, мы ехали, как ехали. Потом человек задал следующий вопрос: «За дело?» Он вырезал сердце 15-летней девочки. «Ольге?» «Да». «И откупился от тюрьмы?» «Его не нашли». «А ты найдешь?» «Я уже рядом. Я очень, очень близко». Для оптимизма не было оснований, но я искренне верил в свои слова. Я чувствовал, что так и есть. Так должно быть, ведь я сын великого полнолуния. А оно дарит своим детям огромную силу. Этой силы и недостаточно для прощения, но хватит на то, чтобы найти и убить. Я еще не знаю, где, еще не знаю, кого, но сила приведет меня. Я верну зло тому, кто сделал мир темнее и сжег мою душу. Мы приехали. Я снова полез за бумажником, но человек покачал головой: «Больше не плати, пока не надо». Я улыбнулся, надеюсь, дружелюбно, и спросил: «Стало интересно?» «У меня никогда не хватало сил ни на месть, ни на прощение», — честно и очень грустно ответил человек. «Я слаб». «У каждого свой путь», — сказал я, глядя ему в глаза. «Твоя сила в другом». «Может быть», — не стал спорить человек. «Поэтому я помогу тому, кому хватило сил хотя бы на месть». «Спасибо». Я кивнул, прошел во двор, куда запретил въезжать человеку, и сразу увидел нужную дверь. Она была намного лучше и богаче двери в магазин скупщика, но тоже не привлекала к себе внимания. Если бы не два бойца на лавочке, я бы и не догадался, что мне именно туда. «Яомо», — пришло в голову определение. «Кажется, вторая их ипостась — леопарды. Опасные противники. Но не для меня сегодня». А выглядели парни скромно, невысокие, худые, спокойные, неприметно одетые. Ко мне традиционно недружелюбные. И тут, не скрою, я испытал некоторую детскую гордость. Насколько же опасным существом надо быть, раз даже эти лютые оборотни испытывают при моем появлении тревогу. «Ты уверен, что тебе сюда можно?» — дерзко спросил тот Яома, что справа. «Я уверен, что мне сюда нужно», — ответил я. «Все остальное неважно». Левый оборотень забубнил вопросы в рацию, но прежде чем ему ответили, я распахнул дверь и стал спускаться по длинной лестнице в подвал. Останавливать меня никто не стал. Все-таки благоразумие – одна из основных черт обитателей отражения. Внизу справа я увидел небольшой бар, за стойкой которого дремал усталый пьяница. А слева стояли 4 столика, 3 из которых были заняты. Посетители смотрели на меня молча и немного напряженно, наверное, потому что от меня пахло кладбищем или злом. Второй зал был отдан под открытую кухню, здесь стояли рабочие столы, горел огонь на плитах и бегали повара-китайцы. Некоторые посетители наблюдали за таинством приготовления пищи, некоторые принимали в нем участие, но, поскольку почти у всех присутствующих были ножи, на меня они смотрели куда спокойнее, чем гости предыдущего помещения. Затем последовали еще 2 зала, в третьем оказался выключен свет. Я преодолел его почти на ощупь, а за ним расположилась большая и совершенно пустая сейчас курительная комната с кальянами и сигарами. Нет, не совсем пустая. В курительной комнате меня поджидала спортивного сложения девушка, дерзкая на вид и опасная. Опасная и на вид на самом деле. Она была одета в майку на голое тело, рваные джинсы и легкие армейские башмаки, необычайно удобные в драке. Из подвязанной шапки выглядывают каштановые волосы. Карие глаза смотрят дружелюбно. Лицо узкое и весьма приятное. Пожалуй, при других обстоятельствах я мог бы увлечься. И множество татуировок. Тонкие руки девушки покрыты ими полностью, а некоторые вылезали на шею, целясь в левое ухо. А вот на теле, насколько я мог видеть сквозь тонкую ткань майки, татуировки отсутствовали напрочь. Налюбовался? Ты порча? Я знаю. Ты купила зло у скупщика? Я знаю. Я не угадывал. Информация стала поступать, как только я увидел девушку. Зачем ты это сделала? Присядь. Она кивнула на кресло. Не люблю смотреть на тех, кто выше. Ну, не любит, так не любит. Мне ничего не стоило оказать девушке любезности. Я опустился в предложенное кресло. Зачем ты это сделала? Затем, что Ольга была моей двоюродной сестрой. Точно. Как я мог ее не узнать? Впрочем, у меня имелось смягчающее обстоятельство. Мы не часто виделись. Лена, которую здесь звали Порча, была старше меня на 2 года. К тому же она жила в Крылатском, так что виделись сестры редко. А уж я с Ленкой тем более. Но тогда я ничего не знал об отражении, а сейчас многое понял. Ты наняла мастера скорбных дел. Убийца оставил в Ольге много тьмы, ответила она. Голос Порчи прозвучал спокойно, но я хорошо расслышал отголоски бури, что бушевало у нее внутри. «Сейчас с Ольгой все в порядке». Она запнулась, поняв, как неловко прозвучала фраза, и добавила: «Ну, ты понял». «Конечно, я понял. И ни в коем случае не собирался обращать внимание на оговорку». «Спасибо. Я должна была это сделать, раз ты не мог». «Я...» «Да, я не мог. Последние 2 месяца я провел в больнице. Сначала в коме, потом восстанавливаясь, я бы не смог, даже зная об отражении и о мастере. А я не знал. Тогда не знал. Теперь я знаю отражение, знаю свое прошлое и начинаю вспоминать то, что было перед комой. Начинаю делать то, ради чего Ленка отправила меня в ночное путешествие по Москве. Начинаю искать зверя. Ты должен был узнавать постепенно, а потом прийти сюда и рассказать мне. Рассказать что? Кто убийца? Убийца должен умереть. Кто убийца? Я не знаю. Знаешь, неожиданно рявкнула она. Знаешь? Нет. Вспомни! Она подскочила, и мне прилетел хук слева, увесистый. Но я не защищался. Мотнул головой и почувствовал во рту привкус крови. Еще один удар. Я не защищаюсь. Я знаю, что так надо. Вспомни, черт бы тебя побрал! Его называют сердцеедом. Чокер выпускает зло, и мою разбитую голову окутывает туман. Он не душит, но дышать становится тяжело. Сердцеед жрет сердца детей, чтобы продлить себе жизнь. Он убивает давно и скоро убьет снова. Вспомни, урод, вспомни, вспомни хоть что-то. Дай мне след, сволочь, дай мне хоть что-нибудь, я его найду. Она тоже не могла простить и кричала так, словно от этого зависела ее жизнь. Великое полнолуние вбивало в меня зло смерти моей принцессы. Мастер скорбных дел точил плиту, которую не сдвинуть, а скупщик медленно цедил из бокала изысканное черное. Я был нужен, чтобы сплести день и отражение. Я не только сын великого полнолуния, я ребенок лютого гнева и чудовищной скорби. Я осадок, что выпал в дистиллированном зле убийства. Я вспомнил. Но сначала я вспомнил порчу, как она приходила в больницу и говорила что-то правильное, что-то очень-очень правильное. Я лежал перебинтованный, склеенный гипсом, слушал то, что говорила порча, и соглашался с каждым ее словом. Потом Ленка стала говорить странные вещи. Говорила, что полиция никогда не поймает убийцу. Говорила, что он колдун по прозвищу Сердцеед, говорила об отражении и о том, что никак иначе эту мразь не достать. Я не верил, но когда порча вывела меня из комы и срастила сломанную в трех местах руку, все изменилось. Ленка сказала, что есть лишь один способ отыскать и наказать убийцу. Я очень хотел его отыскать и наказать. В Ладанке, земля с могилы Ольги. Порча указала пальцем на чокер. Я зашила землю в обрывок одежды, которая была на Ольге в момент смерти. В тебе зло ее убийство. Я взяла его у скупщика. Ты набрал силу великого полнолуния и знаешь, чего хочешь. Ты хочешь этого больше всего на свете. Так узнай! Я закрыл глаза. Вспомни то, что никогда не видел. Вспомни, как вспомнил могилу Ольги. Вспомни, урод, дай мне след. Дом. Хороший дом на престижной улице в старом центре Москвы. Я вхожу в подъезд. Или это он? Неважно. Мы входим в подъезд, поднимаемся по лестнице на третий этаж и отпираем дверь в квартиру. В прихожую впархивает прелестная, совсем юная девушка. «Павел Аркадьевич, я не ждала вас так рано». Девушка целует нас в губы. Я чувствую, что хочу ее прямо здесь, в прихожей. Она отзывается на мое желание. Я улыбаюсь, бросаю взгляд в зеркало и вижу себя. Я крепкий мужчина в самом расцвете, опытный атлет. Не юноша, но до старости мне далеко. Я держу себя в великолепной форме. Не красавец, но и не урод. У меня красивые седые волосы. «Здравствуй», — шепчу я себе, но я себя не слышу. «Ты вспомнил? Ты узнал?» Видение исчезло. «Кто убийца?» Я смотрю на руку. Рука дрожит. Во мне нет ненависти к Ленке, ведь, по сути, она такая же, как я, растерянная, несчастная и очень-очень злая. В ней есть сила, но не столько, чтобы простить. Рука дрожит. Мне снова горько. Я стою на перепутье, там, где у меня есть возможность остаться собой. Я понимаю, что Лена, которую здесь зовут Порчей, с радостью закончит дело, и мне не придется вымаливать прощение у Ольги. Я приду на Преображенское кладбище, и принцесса улыбнется. Она добрая, моя душа, моя мертвая душа, мертвая. Я заставляю себя вспомнить белый гроб посреди черного двора и родителей моей принцессы, черных от горя, постаревших, позабывших, что значит радость. Я вспоминаю, горечь уходит, рука перестает дрожать. Я поворачиваюсь, долго смотрю на порчу и ровным голосом говорю: «Я вспомнил, что ты сделала». Она отшатнулась, но не испугалась, отшатнулась, чтобы выиграть расстояние для отражения атаки, а когда поняла, что бить я ее не буду, пожала плечами. Ты сам принял решение. Я не верил, что это возможно, и тем не менее решил сделать. Она рассмеялась. У нее заразительный смех, но то, что она говорит, пугает. Она порча, нет сомнений. Ты сожалеешь? На этот вопрос я знал ответ. Увы, нет. Я не сожалею. Значит, мы поступили правильно. Порча смотрит на меня в упор. Назови убийцу. А если откажусь? Ты не выйдешь отсюда до тех пор, пока не назовешь имя. Она не шутит. Она очень серьезна. Она много сделала, чтобы узнать имя, и не отступит. Однако мне нужны гарантии. Если назову, выйду. Далеко собираешься? На Преображенское кладбище. Порча кивнула с таким видом, словно услышала то, что ожидала, и обещала. Если назовешь, выйдешь. Я называю все. Номер дорогого дома на престижной Причистенке, подъезд, этаж и квартиру, а напоследок имя. Дьяк-меченосец Лаврич. И вижу, как твердеет лицо Порчи. Ты справишься? Она долго молчит, потом отвечает: «Постараюсь», но уверенности в ее голосе нет. Я знал, что так будет, но должен был все рассказать, чтобы не затягивать встречу и не драться. Я рассказал все и ушел. На залитой лунным светом улице меня ждали человек и желтая машина. Шел дождь. Нет, не сейчас, тогда. Шел дождь. Пошлый антураж, частенько сопровождающий кровь. Но я не могу изменить то, что случилось. Я рассказываю, как было, а было так. Шел дождь. Очень холодный, мартовский дождь, мало чем отличающийся от снега, только тем, что он лил, а не падал. Шел дождь. Дождь приблизил вечер. Тучи заслонили небо, похоронив под собой хилый закат. Мы с Ольгой спрятались на детской площадке и целовались, страстно целовались, как в последний раз. Это сравнение пришло мне в голову сейчас, а тогда я ни о чем не думал. Мы самозабвенно целовались и, конечно же, не заметили подошедших мужчин. Их было трое, два здоровенных быка и главарь, плотный атлет в темной шапке и в темных очках, несмотря на вечер. Но главаря я увидел потом. Собственно, я и всех увидел потом, когда валялся возле песочницы, чувствуя только боль и ничего, кроме боли. Перед этим меня зверски били, а когда остановились, запинав к песочнице, я открыл глаза и увидел, как главарь двумя руками заносит над Ольгой нож. Брызнувшая кровь смешалась на моем лице с водой, потому что шел дождь. Нас нашли минут через 40. В больнице мне удалили левую руку от локтя, селезенку, правый глаз и одну почку. Сказали, что, возможно, я останусь парализованным до конца жизни. Потом сказали, когда я вышел из комы, точнее, когда порча вывела меня из комы. Тогда врачи сказали, что я везунчик, и повторили, когда я встал на ноги. Точнее, когда порча поставила меня на ноги, чтобы я смог уйти из больницы. Сегодня. Великое полнолуние. Я назвал порче адрес, потому что сердцееда там не было. Сегодня особенная ночь. Жертва даст больше сил. Не будь порча так зла, она догадалась бы. Но она такая же, как я, растерянная и полная ненависти. Она ни о чем не догадалась и поехала в дорогой дом на престижной Причистенке. А мы с человеком выехали за город на шоссе, по которому возвращались с дачи семья, муж, жена и 7-летняя девочка. Они не подозревали, какой кошмар им подготовили, и когда спустило колесо, решили, что просто спустило колесо в неудачном безлюдном месте. Но ведь такое случается, правда? Они не догадывались, как просто опытному колдуну сделать так, чтобы нужная машина остановилась в нужном месте. Муж и жена вышли, поглазели на пробитую шину, а когда повернулись к багажнику, собираясь достать инструменты и запаску, увидели троих мужчин. Сердцеед явился в сопровождении обычных быков и в привычной маскировке, в темном спортивном костюме, шапке и очках. Увидев их, женщина задала самый глупый из всех возможных вопрос. «Что вам нужно?» А вот муж ее понял, что нужно им страшное, и крепко сжал кулаки. Он догадывался, что не сможет противостоять троим, и горько пожалел о том, что давным-давно перестал возить с собой пистолет. «Что вам нужно?» — срывающимся голосом повторила женщина. А в следующий миг началась драка. Ее муж попытался нанести прямой в голову, ближайший бык ловко ушел в сторону и вперед, отвлекая на себя внимание. Второй зашел слева и ударил мужчину в висок, а сердцеед с наслаждением оттолкнул женщину. Ему был нужен спящий в машине ребенок, родителей они планировали забить. Куда собралась? Сердцеед схватил женщину за руку, развернул и отвесил пощечину, по-женски, открытой ладонью, звонкую. «Пусть отрабатывает, если хочет жить», — предложил подскочивший бык. Сердцеед быстро огляделся и кивнул. «Пусть». Несчастное взвыло. Зарычал лежащий на земле муж, но его сопротивление уже закончилось. Удар в висок оглушил предыдущей ногой, сломал ребро. А сейчас второй бык готовился врезать ему тяжеленным ботинком в голову, чтобы окончательно вырубить. Он взмахнул ногой и... Я ударил его ножом в шею. Да, сзади, да, подло, да, насмерть. Я силен, но не всемогущ. И знал, что не смогу справиться сразу с тремя, один из которых дьяк-меченосец. Поэтому поступил так, как поступил. Как подсказывал здравый смысл. Я сюда явился несправедливость восстанавливать, а удовлетворить жажду мести. Я ударил быка ножом и сразу, не дожидаясь благодарности от мужика, бросился к следующему противнику в надежде достать его сзади. Не получилось. Предсмертный хрип приятеля заставил второго быка развернуться, и мне пришлось уворачиваться от пули. Это нелегко. И мне, врать не буду, повезло, я ушел с линии огня за мгновение до того, как бык надавил на спусковой крючок, и пуля улетела в лес. Я же сократил расстояние до противника, а поскольку шага не хватало, взмахнул ножом в надежде дотянуться до его руки. Дотянулся, и бык с визгом выронил пистолет. В следующее мгновение я вонзил нож ему в сердце. Вопль стих. Теперь орала только женщина. А сердцеед? Я надеялся, что эффект неожиданности даст мне пару секунд, но проклятый колдун сдавил мне грудь невидимой рукой. Так сдавил, что едва не вырвал сердце, а затем отбросил на машину. Я крепко приложился спиной. «Ты зря сюда явился!» Сердцеед сделал пас с левой рукой, на расстоянии придавив меня к машине, и поднял правую, намереваясь оторвать мне голову. Я знал, что у него получится. «Сдохни!» Он выкрутил кисть правой руки, собираясь свернуть мне шею, но за мгновение до этого я резанул себя ножом по венам. Лунный свет упал на кровь, силы удистерились. Правда, ненадолго, но мне хватило. Я оторвал от себя невидимую руку дьяка-меченосца и освободился. Этого сердцеед не ожидал. «Кто ты?» «Будь ты проклят!» — завизжала женщина, бросаясь на него сбоку. Колдун отвлекся. Я прыжком достиг его и схватил за горло окровавленной рукой. Моя кровь стала жертвой луне, и противостоять такой силе не мог даже дьяк-меченосец. Точнее, мог, но не сегодня, не в великое полнолуние. Моя кровь впилась в него, проникла глубоко внутрь и отравила силу. Он хотел сопротивляться, но не мог. Наверное, это были самые ужасные секунды в жизни победительного дьяка. Он стал слабым. и смог лишь прохрипеть: «Кто ты?» «Заткнись!» — я перевел взгляд на женщину. «Тебе помогут». «Кто?» «Он!» Как раз подъехала желтая машина, и из нее вышел человек. Но начал человек с того, что сбросил в канаву тела быков. Очень грамотно. Потом спросил: «Запаска в багажнике?» Женщина кивнула. «Хорошо». Человек направился к корме семейного автомобиля. «Займись мужем!» Потому что избитый муж потерял сознание. А его жена, как ни странно, пришла в себя. Наверное, из-за ребенка, за которого отвечала. Женщина посмотрела на меня, на мою окровавленную руку, которую я твердо держал поникшего и сдавшегося сердцееда. Посмотрела на мешком лежащего мужа, поняла, что он не помощник, посмотрела на убитых быков, затем вновь перевела взгляд на меня. «Что ты с ним сделаешь?» «Он хотел убить твою дочь», — ответил я, глядя женщине в глаза. «И это был бы не первый ребенок, которого он убил. Его нужно судить. Он убил мою принцессу». Она не поняла, кого я имею в виду, но это и не важно, она поняла главное. Далеко не каждая женщина способна принять подобное. Ночью, на пустынной дороге. Глядя на здоровяка с окровавленными руками и слыша, как его напарник ковыряется в багажнике. Слыша, как сопит во сне дочь. Ах, да, и два быка в канаве. Женщина должна была упасть в обморок или закатить истерику. Но мужику, который валялся на земле, повезло, у него была отличная жена. Такая будет подавать патроны, что бы ни случилось, а если он сдохнет, будет стрелять сама. Женщина поняла, что я собираюсь делать, приняла и спросила: «Что с нами?» «Вы ничего не видели», — ответил я, глядя ей в глаза. «Мы ничего не видели». Она даже не попыталась улыбнуться. «Сделай то, что должен». Я потащил сердцееда в лес. И знаете, мне показалось, что он тоже принял происходящее. Не смирился, но не стал бы сопротивляться, даже если бы мог. А он не мог, я почти нес его. Моя кровь выжгла его силу так, как он сжег мою душу. И лишь когда я прижал его к толстому дереву, дьяк-меченосец вздохнул. «Жаль, что сейчас, когда я только обрел счастье». Я хотел ответить как-нибудь, но он опередил, вновь поинтересовавшись: «Кто ты?» И промолчать на этот раз было бы невежливо. «Я с детской площадки, сердцеед. Помнишь, ты посещал ее в марте? Ты и два быка. Ты убил 15-летнюю девочку по имени Оля, еще удивлялся тому, что она девственница. Смеялся. Моя рука не дрожала. Я слышал. Ты не мог», — затряс он головой. «Тебя там не было, не ври, там была девчонка и прыщавый студент. Ты...» — он посмотрел мне в глаза и сообразил. «Ты...» — и он затряс седой башкой. «Ты не должен. Нет, это не ты. Ты не мог. Мы тебя убили. Убили!» «Нет», — я улыбнулся. «Вы били не для того, чтобы убить. Вы били, чтобы изуродовать. Я помню, как ты наслаждался, сердцеед. Помню, как говорил: не убейте, пусть эта мразь присмыкается всю оставшуюся жизнь. Я помню. Тебя там не было». Он был прав. В какой-то мере меня там действительно не было. Но это не имело значения, потому что, главное, я все помню. Моя кровь продолжала его травить. «А ты сейчас за все заплатишь. Я сын великого полнолуния. Я знаю все способы, как правильно убить колдуна, но этому я решил вернуть совершенное зло. Пусть всего лишь одно, самое для меня важное. Я снял с себя чокер и накинул его на шею сердцееда и затянул. Все заканчивается там, где началось. Из праха в прах. Из зла во зло, из тьмы в тьму, все должно вернуться туда, откуда вышло, чтобы не нарушать порядок вещей. Таков закон. С человеком и его желтой машиной мы расстались на Тверской. Я отдал ему деньги, он сказал, что ему никогда не было так интересно, как сегодня ночью. Я посоветовал ему обо всем забыть, он сказал, что постарается, но не обещает. Я спросил про женщину и ее семью, он ответил, что они будут молчать, и добавил: «Мужик все равно ничего не вспомнит, а жена у него молодец, я бы женился». «Я бы не женился, но с человеком согласился, жена молодец, и он сам молодец. Он хороший». Мы расстались на улице, которую только-только принялся теребить рассвет. Еще не игривый, а наполовину мрачный, не до конца победивший тьму и потому хмурый. Утренние краски отдают серостью, но она быстро исчезает и делается незаметной. Я проводил взглядом красные огни желтой машины и прошел во двор. В свой старый двор, в спящий колодец, над которым еще вился след гигантской луны, вился, медленно истончаясь. Я прошел через скрипнувшую калитку ворот, мельком посмотрел на сторожа, не ответив на его немой вопрос, остановился в центре, спрятав руки в карманы плаща, и замер, не зная, что делать. Во второе окно слева по дальней стене я не смотрел, потому что теперь оно ничем не отличалось от других, и на скрючившегося на асфальте юношу не смотрел тоже, хотя знал, что у него нет левой руки, одного глаза и селезенки, а еще у него не было крови, порченной жаждой мести, потому что всю ее он отдал мне. Юноша — это я, моя сожженная душа, вторая ее половинка. «Знаешь, — тихо сказала порча, — если бы они тебя не искалечили, то были бы сейчас живы». Она сидела на лавочке у подъезда в тени, поэтому я не заметил ее раньше. Они пали жертвой самоуверенности. «В первую очередь они пали жертвой своей жестокости», — ответил я, не глядя на Ленку. «Им нужно было просто вырубить меня, не отнимать будущее, не превращать в калеку. Потому что в этом случае ты рано или поздно позабыл бы Ольгу», — грустно закончила порча. И вздохнула, глядя на того меня, что лежал на асфальте, на слабого паренька, у которого отыскались силы только на месть. Очнувшись, я кричал от боли, она рвала меня, несмотря на всю ту наркоту, что в меня вливали. А когда вспомнил, что они сделали с Ольгой, кричал и от боли, и от ненависти. Я знал, что искалечен и выжил только потому, что ненавидел, но что толку от того выживания и от той ненависти? Кем бы я вышел из больницы? Беспомощным инвалидом? И тогда пришла порча. Ленка порча, двоюродная сестра моей принцессы. Ленка порча, которая сказала, что не смогла отыскать зверя, но знает, что нужно делать. И не поверил. И не верил до тех пор, пока не увидел, как она плавит в руке стекло, как заживляет раны, как снимает боль. И еще Ленка была честна со мной. Она сказала, что я попаду в отражение, но умру. Я выпущу зверя, но отдам ему свою кровь. Мой двойник стал плотью отражения, а моя кровь связала его с днем. Я не должен был помнить только одно, что случилось с Ольгой. Я должен был это выяснить. Я выяснил. Где сердцеед? — глухо спросила порча. — И сдох. — Ты меня обманул? — Все закончилось. Ты отомстил. Я умер. Таким было условие сделки. Что дальше? Я не хотел задавать этот вопрос, но он сам сорвался с губ, потому что я действительно не знал, что делать дальше. Я ведь не настоящий. Я двойник. Я был создан для того, чтобы найти и убить. У меня хорошо получалось ненавидеть и еще лучше любить мою принцессу. Но что делать теперь? «Теперь ты свободен», — негромко произнесла порч. «Я не был рабом». «Неужели?» — она не смеется. «Она серьезна, но от этого только хуже, потому что она права. Ты был рабом своей ярости». «Знаю», — я неуверенно машу рукой, и в последний раз оглядываю родной двор, посреди которого я лежу, мертвый. «Я умру?» «Нет», — качает головой Ленка. «Дети великого полнолуния, ребята, крепкие. Ты протянешь долго». Что я буду делать это долго, кричу я. Мне страшно. Теперь у тебя есть жизнь, порча поднимается. Пошли, покажу тебе отражение. Серость рассвета почти исчезла, лающий страж спит. Я медленно бреду за Ленкой по улице, на которой становится все больше и больше желтых машин, а дом, который должен был родиться в Питере, смотрит мне в спину. Я иду жить свою жизнь.